Квартира 22. Часть 1. Мика верила в силу подсознания и в то, что все наши сны что-то дозначают. Она держала рядом с матрацем блокнот, куда сразу после пробуждения вносила все, что удавалось запомнить. Чаще это были разрозненные фрагменты чего-то непонятного, что во сне ощущалось значимым и осмысленным. Я бежала от осьминога, потом мы пели. Мама стоит на мосту, корабль не плывет, потом мы дома, но нет еды. Люди идут, идут, много людей. По этим заметкам Мика пыталась анализировать свои истинные желания и тревоги. Потому что сознание подконтрольно уму, и понять с помощью нашего небольшого мозга истину и суть мироустройства просто невозможно. Осьминоги – это про боязнь открытых водоемов, и значит, сейчас тоже есть какая-то опасность, которую я лишь предчувствую, но пока не осознаю. Мама на мосту. Снова проводу и страх, и, видимо, эта опасность связана с финансами, раз потом нечего есть. Много людей. Тоже про голод и про то, что опасностей много. Правильно ли она толкует, Мика не знала и специальными сонниками никогда не пользовалась. Это же ее подсознание синтезирует, ей и разбираться. Бывало, что какой-то сон повторялся, что сигнализировало о критической душевной ситуации и что она не слышит себя, не внемлет крику души. А однажды Мике приснился сон вещий. Гигантская цифра 24 светилась яркими огнями на черном фоне, но затем возникла гигантская красная цифра 28 – и вминала 24 в пол, пока та не исчезла. У Мики тогда была запланирована долгожданная командировка, и после пробуждения ей позвонила начальница и сказала, что 24-го не получится, и Мика поедет только 28-го. Еще Мика верила в управляемые сновидения. Много читала об этом и несколько раз пробовала самостоятельно, но ничего не вышло. И потом ей знакомый рассказал, что это довольно опасно, и можно вообще не вернуться из параллельных миров. Она испугалась и практиковать прекратила. А чтобы всю ночь спать и совсем снов не видеть, у Мики, может, только пару раз в жизни было, и всегда потом тревога ощущалась. Так произошло и сегодня. Она проснулась и попыталась вспомнить сны. Но в памяти ничего не всплыло. В голове крутились лишь события вчерашнего вечера и то, как напилась, и что Вася ей дала какую-то таблетку, и как они целовались, пока Мика, видимо, снова не уснула. А вдруг про поцелуи это и есть сон? Надо спросить у Васи. «Вася! Вась! Ты дома?» Мика встала. Прошлась по комнатам, в прихожей сиротливо стояли ее собственные ботинки, и одиноко висел пуховик. Следов присутствия подруги не наблюдалось. Интересно, ночевала ли она тут? Мика открыла дверь, чтобы забрать завтрак из «Вкуса Востока». Тот привычно висел на ручке двери. Занесла пакет в кухню. Булочки оказались надкушены, и яблоко погрызено наполовину. Понятно, Вася ушла совсем недавно, раз успела полакомиться. Мика поставила кофе, и пока тот закипал, принялась есть кашу прямо из коробки, не перекладывая ее в красивую тарелку, как любила делать. В животе было пусто, и подступало похмельное чувство тошноты. Надо было срочно подавить его едой. Очевидно, что ковер они не найдут никогда. То, что у Марины есть краска для волос, говорит только о том, что она ухаживает за собой и хочет казаться моложе. Мика даже догадывалась, для кого она так старается. не проверили только ухажера и Асифа, но они оба нормально живут, и красть такой огромный предмет – глупость. Причастен ли к таинственному исчезновению некий Кокерлак, ей думать не хотелось. Гораздо интереснее, что благодаря ковру в ее жизни случилась Вася. Новая подруга настолько не укладывалась в рамки привычного, что временами пугала Мику, но большую часть времени воспринималась ею как некий дар, сокровище, ценность, недоступная другим. Как она без умолку говорит, как синтезирует бредовые идеи, как верит во все и в то же время перепроверяет каждый сантиметр, играясь в детектива. Как нелепо, но оригинально она одевается, как беззаветно готова помочь Мике и, судя по ее рассказам, вообще каждому вокруг. Как она видит эту жизнь и как много готова брать от нее и отдавать взамен, как нежно она целуется. Мика давно не чувствовала, кому бы то ни было, ничего подобного, особенно учитывая, как мало они знакомы. Ей всегда казалось, что залог любви – это пережитые вместе эмоции, узнавание и схожий жизненный опыт. Влюбиться с первого взгляда – это глупость и только в кино. Но, с другой стороны, разве любовь – это не что-то большое, необъяснимое и случающееся не в мозгу, а где-то в подсознании? Не аналитически, но через сигналы души. Может быть, поэтому она сегодня не видела снов? Весь ее внутренний мир теперь занимает Вася. Дверной соловей трелью оповестил, что кто-то пришел. Мика быстро выключила закипевший кофе и радостная побежала в прихожую. Еще не успев открыть, она вспомнила, что у Васи есть ключ, а если это не она, то сначала нужно посмотреть в глазок. Но тело действовало быстрее мозга, и руки уже открыли дверь. На пороге стояла бабуля из 21-й, и потому, как раздувались ее ноздри, Мика поняла, что это не дружественный визит. Не дожидаясь приглашения и слегка подвинув хозяйку у входа, Селиванова зашла внутрь. Пришлось посторониться. Бабуля, конечно, всегда нарушала границы, что поделать, другое воспитание. Но настолько наглеть раньше себе не позволяла. Пока Мика пыталась понять, как реагировать, Тамара Геннадьевна вольготно расположилась на кухне. Мика налила им обеим кофе. Получилось совсем по чуть-чуть. Она не рассчитывала на приход гостей. «А я уже к вам приходила, но смотрю, пакет с едой нетронутый висит, вот и не стала беспокоить». «Берегла ваш сон». «У вас что-то случилось?» Следовало догадаться, что явилась Тамара Геннадьевна по случаю Петиного воскрешения и последовавшей скоропостижной кончины. Но из ее уст история звучала еще более странно. Мика до конца не поняла, но, по словам Селивановой, попугай воскресал неоднократно, так же, как и умирал. Вдох. 1, 2, 3, 4. Задержка. 1, 2, 3, 4. Выдох. 1, 2, 3, 4. Задержка. 1, 2, 3, 4. Вдох. Будучи загнанной в ловушку, ей пришлось признаться. Мика поведала гостье и как залезла в мусорку за трупиком птицы, и как купила новую, и как подкинула ее. А затем Павел Константинович случайно придушил Лжепетю. Девушка несколько раз поклялась, что намерения ее были самыми добрыми, но старушка не унималась и почему-то во всем винила Васю. «Она обманула меня и в другом». Сказала, что была на похоронах моего друга, но моя подруга сказала, что никаких похорон не было. Бабуля полезла в карман своей вязаной кофты и вытащила оттуда труп попугая. Было довольно жутко от осознания того, что все это время птица просто лежала там. Из другого кармана она извлекла второе тельце – лжепети или пети. Их было сложно отличить. Это безумие, простите. Я хотела сказать «досадное недоразумение». Я уверена, нам надо просто втроем сесть и поговорить, и Вася объяснит, играла ли она в этом какую-то роль. Мне очень жаль. Не могли бы вы убрать попугаев с моего стола? Пожалуйста. Тамара Геннадьевна молча положила двух птиц обратно к себе в карманы. «Мика, я понимаю, это ваша сестра. Но мы часто не знаем, что творится в душе у наших близких. Какие тайны они скрывают, какое зло задумывают. Извините, мне надо побыть одной. Я вам только что рассказала, что ваша сестра измывается над нами, врет, о чем ни попадя, и вы думаете, я просто уйду сейчас? А что вы от меня хотите? Дождаться ее и вывести на чистую воду. Сначала мне надо самой с ней поговорить. Уверена, что этому всему есть какое-то объяснение. А потом мы придем к вам. Простите за эту историю с попугаем. Я правда хотела как лучше. Ваша сестра – монстр, и вы привели ее в наш подъезд. Ни за что больше не пущу вас к себе. Эта квартира проклята, а вместе с вами и все мы. Бабуля выбежала из 22-й, громко хлопнув дверью и оставив Мику в недоумении. То, что Вася могла все придумать про похороны, ее не очень смущало. Они ведь хотели втереться в доверие, чтобы провести расследование, и любые методы были хороши. Однако история с птицами выглядела странной и запутанной. Можно предположить, что у Селивановой уже старческий маразм, но два трупика убедительно иллюстрировали ее версию событий. Мика взяла тряпку и протерла стол в том месте, где лежали птицы. Подумала, взяла чистящее средство и протерла более тщательно. На кухне запахло химикатами, или ими пахло уже. Какой-то странный запах. Возможно, остался от бабули или от птиц. Мика планировала сегодня поработать и, помыв посуду, села за компьютер, но сосредоточиться никак не получалось. Похмелье тому виной или ее тревожность в связи со всем случившимся она не понимала. Позвонила маме, та не взяла трубку. Хотела позвонить Васе, но с удивлением поняла, что они так и не обменялись телефонами и не законтачились в соцсетях. Она хаотично листала страницы разных сайтов, переходя по всем рекомендуемым ссылкам, особо не вчитываясь и не всматриваясь. Простые механические действия позволяли перевести мозг в состояние покоя, но чем меньше она нервничала, тем страннее ей виделась ситуация. В том, что это Вася дважды подкинула птиц, живых и мертвых, Мика не сомневалась, потому что больше некому. Но почему не сказала ей? И главное, для чего она это сделала? И вся остальная ложь Тамаре Геннадьевне. Можно же было и без этого обойтись. Сейчас, стараясь припомнить малейшие детали их общения, Мике показалась странной и другая мелочь, на которую она раньше не обратила внимания. Когда ей подкинули письмо об Исиде, как Вася очутилась в их закрывающемся на ключ подъезде? Кто ее впустил? А еще она сказала, что Исида дала ей адрес Мики, но между неудавшейся лекцией и подкинутым письмом прошло всего 2 часа, и съездить туда-обратно никто бы не успел. Что Исида может выдавать такие точные сведения по телефону и без какой-либо дополнительной информации, Они ведь даже имен друг друга не знали. Было просто невероятным и не подвластно никакой магии. 1, 2, 3, 4. Задержка. 1, 2, 3, 4. Выдох. Мика вдруг почувствовала себя липкой, испачкавшейся, но вместо душа решила подняться в 24-ю и узнать у Асифа, не нашлась ли его жена. Слишком много событий на такой маленький подъезд. На улице снова пошел снег. Мелкие снежинки таяли, еще не успев коснуться асфальта, и оттого небо и земля сильно отличались по цвету. Нити стволов деревьев сшивали между собой небесно-белое и коричнево-черное. Уже бы выпал и не таял, а то сплошная неопределенность. Мика так любила свою квартиру, так гордилась отношениями с соседями, а теперь бабуля наговаривает на Васю, Асиф бегает в полубезумном состоянии, мусорщица выдает себя за кого-то другого, ухажер пытается шантажировать Мику лазаньем на помойке. Ни одного достойного человека. И чем они ей раньше все так нравились? Мика обулась в ботинки и вышла в подъезд, закрыв свою дверь на ключ, чего раньше никогда не делала, если выбегала на минутку. Этажом ниже она услышала шум и множество незнакомых мужских голосов. Сначала она замерла, прислушиваясь, но затем решила спуститься и все-таки подсмотреть, что происходит. На площадке между этажами стоял полицейский в форме. Худой, с аккуратными усиками, уже вышедшими из моды. Он внимательно посмотрел на Мику. «Живете здесь?» «Да. А что происходит?» «Идите домой, мы к вам скоро тоже зайдем». И тут Мика не поверила своим глазам. Пришлось перегнуться через перила, чтобы получше рассмотреть происходящее. Два человека в форме выносили из квартиры ухажера нечто, завернутое в ее белый ковер. «Девушка, я сказал вам, домой идите!» «Подождите, это же мой ковер!» «Ваш?» «Ну да, пропал 2 дня назад!» «Теперь в нем тело вашего убитого соседа!» «Ухажера убили!» «Он ухаживал за вами?» «Кто?» Мика спустилась к полицейскому, чтобы лучше видеть происходящее. Тот хотел возразить, но решил понаблюдать за ней и сделал 2 шага в сторону, чтобы дать ей получше рассмотреть всю сцену. «Ибрагимов Асиф Иманбек, 1998 года рождения. Вы близко общались?» «Асифа убили? Вы путаете, он живет там!» Мика показала пальцем вверх. «Так он и теперь там, ахах, на небесах!» Мика не верила ни своим глазам, ни своим ушам. Полицейские, тащившие ее ковер, немного забуксовали на повороте, но уже справились с узким пролетом и скрылись из виду на лестнице. Следом за ними еще 2 полицейских вывели из квартиры ухажера и, как ни странно, Марину. Оба были в наручниках. Женщина смотрела в пол. Марат же поднял голову, увидел Мику и игриво подмигнул ей. Однако его лицо не выражало и талики веселья. Идущий слева от него жирный полицейский заметил это и тоже посмотрел наверх. «Еще одна твоя шлюха, пес!» Нарочито громко произнес он так, чтобы и Мика услышала. «Не довелось, товарищ полковник. Теперь уже и не доведется». Полицейский противно загоготал, и вся процессия покинула подъезд. Но по доносившимся голосам и звукам было понятно, что в квартире Марата осталось еще много людей. Мика не понимала, что ей теперь делать. Идти в 24-ю точно не стоит, да там и нет никого, получается. Может, спуститься вниз и посмотреть, что происходит на улице? но она успела сделать всего пару шагов, как худой полицейский с усиками схватил ее за шиворот, отчего Мика чуть не упала на спину. «Куда, а? Я тебе сказал, дома сиди!» «Но там же мой ковер!» «С покойником заберешь?» Мика не поняла, что именно полицейский имел в виду. Она вообще мало что сейчас понимала, но послушно вернулась в квартиру. Часть вторая. Она словно не узнавала свой дом. Все вокруг стало чужим, незнакомым. Так и должно ощущаться, наверное. Мика ведь переехала совсем недавно. Разве помещение можно так быстро себе присвоить? История этой квартиры исчисляется поколениями. Первые из жильцов заселились сюда аж 80 лет назад. День за днем люди ходили по комнатам, обставляли их, держали в чистоте или, наоборот, жили в грязи. Любили друг друга, ненавидели, рожали детей, умирали. Левая сторона квадрата. Вдох. Верхняя сторона квадрата. Задержка. Правая сторона квадрата. Выдох. Нижняя сторона квадрата. Задержка. Мика с детства помнила ту дурацкую фразу, что им твердили в школе. «Старших нужно слушаться». Воспитанная в довольно свободолюбивой семье, она придерживалась других взглядов. Мудрость не всегда приходит с возрастом, и опыт не каждый человек перерабатывает и использует правильно. Только поступки могут сделать тебя авторитетом и примером для других, но точно не паспортные данные. Однако ей следовало послушать мудрую Селиванову и вызвать священника, мулу, экзорциста. Сейчас Мика согласилась бы на кого угодно, лишь бы только этот кошмар не случился. Асиф мертв, его жена с детьми исчезла. Ухажера и Марину, которая то ли мать, то ли дочь, забрали полицейские, и труп каким-то образом оказался в ее, Микином, украденном ковре. Завернули ли Асифа сами преступники, или это полицейские нашли ковер у Марата и воспользовались им для транспортировки, она не знала. Но первая версия выглядела более убедительной. У полицейских для трупов обычно имеются специальные мешки. Мика 100 раз такое в фильмах видела. Получается, ковер украл ухажер. Он и без того был оптимальной кандидатурой, потому что молодой, сильный, хитрый, в конфликте с Микой, и его квартиру им так и не удалось проверить. Возможно, воровал он его вдвоем с Мариной. А вчера Вася нашла у женщины краску для волос. Может, она красоту наводила, а может, Исида права, и один из воров – кокерлак. Но когда Мика с Васей были в 23-й, и соседка, и ухажер делали вид, что только познакомились. Когда же они договорились убить Асифа? И главное – зачем? И воровали ли они ковер изначально с целью сокрытия тела? Тогда это тщательно продуманное преступление, ведь ковер пропал раньше, чем умер Асиф. Мика вдруг осознала, что все это время ходит по дому из комнаты в комнату в уличных ботинках, как Вася. Она разулась посреди гостиной и продолжила ходить в носках. Катастрофа катастрофой, а бактерии никуда не делись. Было совершенно непонятно, что происходит и как теперь быть. Одно она понимала точно – оставаться в подъезде, где в 2 из 5 квартир живут убийцы, а в 3-й все или исчезли, или умерли, ей совершенно не хотелось. Наиболее логичным показалось немедленно уехать в соседний город к родителям, хоть отношения с ними и довольно прохладные. Мика не планировала навещать мать с отцом до Нового года и была уверена, что и им нет дела до ее нового жилища. Так что в гости ждать не стоит. Но в стрессовой ситуации мы все становимся детьми, и какая-то часть эго замирает, хочет на ручки, спрятаться за маминой юбкой. Пусть никто ее там не пожалеет. Бросят привычное. Ну а что от тебя можно было еще ожидать? И уставятся в свои мониторы. Игры для мамы с папой всегда были важнее Мики. Да что там Мики? Важнее всего. Но зато никто ее не погонит, и можно будет опять почувствовать себя маленькой и думать, что впереди много-много всего прекрасного, надо только подождать. Она еще раз набрала матери, и та опять не ответила. Это не удивляло. Если они в игровом запое, то ее пропущенные обнаружат в лучшем случае через неделю. Мика достала небольшой рюкзак из шкафа, закинула туда пару трусов, носков и футболок, зубную пасту, расческу, зарядку для телефона, зарядку для ноутбука, ноутбук. Собралась буквально за минуту и уже готова была выходить, но ведь надо дождаться Васю, все ей рассказать, выслушать ее объяснение, разделить с ней этот кошмар. Если Вася захочет поехать к родителям с ней, Мика с удовольствием возьмет ее. Квартира у предков большая, те даже не заметят еще одного жильца, пусть даже такого странного. Когда подруга вернется, Мика не знала, и чем занять себя до ее прихода, придумать не могла. Но ведь у Васи есть ключ, и значит, просто можно оставить записку с адресом и номер своего телефона. Мика написала адрес на бумажке, прилепила ее на зеркало в прихожей, снова обулась и с рюкзаком вышла в подъезд. «И куда это мы собрались? Я ж сказал, дома сиди. Еще и с сумкой. Валишь с места преступления?» «Нет. Извините, я не думала, что это всерьез. Я же вообще не знала». «Ну, пойдем. Расскажешь, чё почём». Усатик достал рацию, нажал кнопку и отчетливо произнес: «Я в 22-й, пришлите пальчики откатать». Мика отступила внутрь своей квартиры. Полицейский зашел за ней. Не разуваясь, по-хозяйски осмотрелся, прошелся по всем комнатам, как до этого бродила она. Мика оставила рюкзак в прихожей и села за стол на кухне, давая понять, что говорить они будут там. Да и где еще? Не на матраце же им возлежать. «Нищенствуешь?» «Что?» «Че пусто-то так? Или вывезла уже все?» «Нет, только переехала». «Документики давай, зафиксируем». «На квартиру? Ты тупая?» Мика приложила свой палец к телефону полицейского и отправила все документы с персональными данными. Он внимательно изучил картинки. «Теперь рассказывай, Микеланджело». «Я недавно переехала. Почти никого не знаю». «Но ковром помочь решила». «Нет. Его позавчера украли, когда из магазина привезли. Вы можете проверить». Я объявление писала, оно до сих пор там висит. Ага, с бутылкой черной. Подсуетилась об Але без заранее. Ну да, то есть нет. А если украли, почему к нам не обратилась? Да я думала, это ошибка какая-то, и ковер вернут вот-вот. Информация по ковру. Купила его в центральном магазине на площади. Белый, натуральный ворс. Размер 3х4, кажется. 2 дня как украли, а уже все подзабыла? Да вы поймите, я же его толком и не видела. Принесли, у дверей поставили, а через 5 минут его уже и не было. Я его даже распаковать не успела. В каких отношениях была с убитым? Ни в каких. Соседи просто. Еду он мне приносил. Вернее, не он, но от него. Еще вот вчера забегал и сказал, что жена пропала. Наверное, это тоже с убийством связано. Жена его дома с детьми. Я не знала. Дальше. Что дальше? Из 19-й подмигивал тебе. Крутила шашни с убийцей? Нет. Мы вообще недолюбливали друг друга. А это он убил? А у нас информация, что вы вчера напились вместе и целовались, и ты к нему в дверь весь вечер ломилась. Кто вам сказал? Значит, правда. Послышался звук открываемой двери. Пульс Мики ускорился, но это снова была не Вася. На пороге появился полицейский с пухлыми щеками, из-за чего его лицо казалось младенческим. «Кому тут пальчики откатать?» «Ты тупой? Мне, наверное!» Вдох, задержка, выдох, задержка, вдох, задержка, выдох, задержка, вдох, задержка, выдох, задержка. Пухляш достал из сумки что-то вроде планшета и поочередно приложил к экрану пальцы Мики, слегка надавливая. Сначала 4 одной руки, потом 4 другой руки, потом 2 больших пальца одновременно. Через секунду на экране появился текст. Не привлекалась. Исправим. Разрешите идти? «Дуй давай. Значит, с убийцей ты развлекалась, а убитый носил тебе еду. Уж не из-за тебя ли их потасовка случилась? А потом ковер подогнала, чтоб любовнику помочь тело скрыть». «Какому еще любовнику? Что вы вообще такое говорите? Исида сказала, что мой ковер украл кокерлак. Мы его с Васей пытались найти, ходили по соседям. Я никого не убивала и роман ни с кем не крутила». «Исида? Да эта гадалка вообще не при делах!» «Вася? Это моя подруга, знакомая!» «Давай данные на Васю. Где она сейчас?» «Я не знаю. И данных у меня нет!» «Фамилия, место жительства, дата рождения?» «Я ничего не знаю. А, Овин она!» «За тупого меня держишь?» «Нет». «Ладно, тебе же хуже. Так и запишем. Сотрудничать со следствием отказалась». «Подождите, я правда ничего не знаю. Она в гараже живет, но я там не была никогда. Вася точно скоро вернется. Мы можем ее вместе подождать, и она вам подтвердит». «На допросе подтвердит. Мне, конечно, больше заняться нечем, как сидеть тут и твою подружку поджидать. Вот здесь распишись». «Это что?» «Подписка о невыезде и обязательство явиться в прокуратуру по первому зову». «С адвокатом?» «Пх! Я-то сразу понял, что ты что-то скрываешь. Вот и подтверждение. Адвокатов 8 лет уж как отменили, тупица. Ну, жди звоночка». Он резко встал, задев край стола, отчего тот чуть не перевернулся, и протопал в прихожую. Задержался там у зеркала на секунду, поправил усы и молча вышел. Мика все это время сидела, не шелохнувшись, ошарашенная, сбитая с толку. В своей жизни до этого с полицейским она сталкивалась лишь однажды, много лет назад, и искренне надеялась, что опыт этот больше никогда не повторится. Сейчас в ней пробуждались те же самые чувства. «Нет, пожалуйста». Так как родителям было не до маленькой Мики, но зарабатывали они хорошо, выигрывая и продавая лутбоксы, в какой-то момент у нее появилась няня. Няня была старше Мики на 10 лет, и обязанностей у нее было всего 2 – кормить воспитанницу и водить ее по кружкам. Сначала было трудно. Мика, неприученная к какому-либо режиму питания, долгое время сопротивлялась есть полезное, да еще и в определенное время. Няня часто применяла силу, давила на челюсти в местах сочленения сустава, чтобы рот автоматически открывался, и вливала в Мику ненавистные супы и пюре с котлетами. Крики, истерики. Через пару месяцев девочка сдалась и стала есть, что дают, и даже с большим аппетитом. По второму пункту они поладили легче. Няня предложила ей 100 кружков на выбор, благо деньги родителей это позволяли. И Мика с удовольствием ходила на рисование, музыку, танцы, фигурное катание, гейм-дев и макраме. Если какой-то кружок надоедал, то няня никогда не ругала и не отговаривала, а только предлагала новые варианты. Таким образом, все дни с появлением няни стали максимально наполнены различными активностями. В школе у Мики друзей не было, но появилось много подруг в кружках. Они весело проводили время вместе не только в часы учебы, но нередко и после. Правда, ближе няни все равно никого не было. Мика могла обсудить с ней любые проблемы, страхи. Например, однажды ей взбрело в голову, что мама умеет читать ее мысли. И пока няня ее не разубедила, девочка тревожилась и не могла спать спокойно. Они не были подругами, но Мика обрела старшую сестру. Няня получала за свои услуги приличные деньги, но их близость строилась не на этом. Если Мике было необходимо, например, концерт в музыкалке, она на сцене за огромным глянцевым роялем. Няня могла прийти поддержать ее и в свой выходной. Так продолжалось до Микиных 15, то есть в общей сложности 9 лет. Потом родители вдруг решили, что няня дочери больше не нужна, и уволили ее. Но общение их не прекратилось. Несколько раз в неделю девушки сидели в кафе, гуляли в парке, и на все ее выступления и мероприятия няня непременно являлась, в отличие от мамы с папой. Когда Мика захотела ходить в ночные клубы, няня поговорила с ее матерью и попросила отпускать Мику до ночи, сказав, что она сама будет ее забирать и приводить домой. Бесплатно. На самом деле няня встретила ее всего пару раз, но если бы Микины безразличные, но тревожные родители задались этим вопросом, непременно бы подтвердила. «Каждый раз провожаю, и в четверг она ночевала у меня, конечно». Так длилось где-то полгода. А потом няня рассказала ей по большому секрету, что ее жених совершил какое-то преступление, и они вынуждены бежать, скрываться. И что если Мика хочет ей помочь, она должна взять флешку и воткнуть на секунду в компьютер папы. Таким образом, няня сможет присоединиться к их игре, но не с самого начала, а уже на продвинутом уровне, чтобы заработать немного денег. Мике было несложно и очень хотелось помочь. Флешку она воткнула, а через несколько дней впервые увидела, как плачет отец. Оказалось, что все, чего родители добивались годами, теперь аннулировано и принадлежит вообще непонятно кому. Вызвали полицию, те раскусили Мику за 5 минут. Разумеется, ничего ей не сделали, но допрос был крайне неприятным. А еще жгучее чувство стыда перед родителями, что это она виновата, это она предательница. Няню объявили в розыск, но так и не нашли. С Микой она тоже больше на связь не выходила. Потом, уже будучи взрослой, через одного знакомого журналиста Мика узнала, что няню на самом деле обнаружили довольно быстро в городе за 8000 километров от них. Но только она откупилась от тюрьмы, дала огромную взятку, и дело закрыли. Родители, и без того не баловавшие Мику вниманием, стали еще холоднее. На любые ее попытки сближения ответ был один – «Нам некогда». «Надо восстанавливать все, что ты няньке подарила!» Предательство старшей сестры больно ударило по Микиной картине мира. Она замкнулась и постаралась отгородиться ото всех, с кем раньше была близка. Лишь несколько самых преданных друзей не оставили ее и продолжали общаться, даже если она сопротивлялась. Но и с ними потом не сложилось. В своем одиночестве Мика винила ту травму и, как следствие, отсутствие доверия и боязнь близких отношений. Психолог подтверждал ее версию, и она много работала над этим, хоть и не все еще получилось. И вот труды на смарку. Сняли отпечатки, допросили, и Мика вдруг снова 15-летний подросток, которого предала старшая сестра, и ненавидят родители. Опять она виновата, и ничего нельзя исправить. Она сидела на кухне, не шелохнувшись, пока на улице не стемнело. В темноте пахло горем и смертью, что, учитывая историю этой квартиры, было неудивительно. Странно, что Мика раньше этого не замечала. Наверное, потому что в ней подобного не было, а теперь, столкнувшись вот так, почти лицом к лицу с недолговечностью человека, она могла осознавать дух разложения и гибели всюду. Мике вдруг стало страшно, и по телу побежал озноб. Нужно двигаться, нужно что-то делать, иначе панической атаки не избежать. Полицейский сказал, что жена Асифа дома. Может подняться и выразить соболезнования, а заодно узнать, где она была? Да только как с ней болтать, если она общего не знает? Но других вариантов, чем себя занять при условии, что покидать подъезд ей запрещено, в голову не приходило. С людьми хотя бы будет спокойнее, можно отвлечься на чужое горе, не думая о своих тревогах. Дышать на четыре, не дышать на четыре, дышать. Мика подошла к двери и прислушалась. Кажется, в подъезде все стихло. Она в очередной раз обулась и накинула пуховик. На площадке и правда никого не было, но, поднявшись всего на один пролет, Мика услышала крики и заливистый собачий лай. Она взлетела на третий этаж за секунду. Дверь квартиры Асифа была распахнута. В проеме стояли оба его сына, испуганные, заплаканные. Старший прижимал к себе голову младшего и выглядел очень по-взрослому. Рядом с ними, схватившись за сердце, сползала по стене Тамара Геннадьевна. Ее лицо было сине-зеленого цвета, и рот то открывался безмолвно, то закрывался с каким-то скрипом, как у марионетки. Над бабулей же возвышалась другая женская фигура, чуть сгорбившись, но казавшаяся невероятно крупной на фоне умирающей старушки. «Думаешь, твой муженек по синьке только деду рассказал?» «Наивная! Да, все в курсе. Будешь еще мне угрожать, тварь! Я вас всех сосвету сживу! Вы все убийцы и скоты! Поняла? Скорую тебе вызвать! Ага, разбежалась! Ненавижу!» Женщина с силой ударила бабулю по лицу, и та, кажется, потеряла сознание. Мика кинулась вверх, преодолевая последние ступеньки, и вдруг поняла, что этот монстр – ее Вася. Подруга с гримасой, которую никогда до этого нельзя было даже предположить на ее милом простоватом лице, загоняла старушку в гроб. Мика лишилась голоса и способности шевелиться. Как бежала, так и замерла. «Тетя Василиса, пожалуйста, не надо! Давайте вызовем врача!» Старший сын Асифа храбро попытался противостоять чудовищу, но та резко захлопнула дверь перед лицом мальчишки. И тут Вася увидела Мику, моментально изменившись в лице. «Страшные вещи творятся у вас в подъезде, дорогая!» Но тебе я по-настоящему рада. «Вася, что происходит? Надо срочно позвать на помощь». «Не надо, пойдем». «Нет, никуда я не пойду. Тамара Геннадьевна, держитесь. Сейчас». Мика, вновь обретя способность шевелиться, бросилась к Селивановой. У бабули уже закатывались глаза, и дыхание стало пропадать. Только хрип из горла продолжал едва доноситься. В руках она сжимала двух мертвых попугаев. «Это сон. Это не может быть правдой. Ей сегодня ничего не приснилось, потому что она все еще спит». Вася схватила Мику за локоть и рывком подняла на ноги, с размаху влепив пощечину, точно так же, как минуту назад она ударила Селиванову. Мика схватилась за щеку, и слезы полились из глаз. Я тебе сказала, идем отсюда. Вот, смотри. Вася достала мобильный и набрала единый номер помощи. Здравствуйте. Человеку плохо в подъезде. Старая. Космонавтов 8081. Второй. Все. Сейчас приедут. Спасут. А тебе тут быть не надо. Мало одного трупа, связанного с тобой. Мы не связаны. Мика потерла щеку, и как будто ей вдруг стало легче. Правда, чего это она? Вася знает, как лучше. Вася все сделает. Она уже вызвала врачей и теперь защищает ее, Мику. Надо просто послушаться и пойти домой. Она ведь и правда никак не может помочь старушке. Собака-мусорщицы продолжала лаять за дверью, периодически переходя на вой. Мика не двигалась, но Вася стала медленно подталкивать ее вниз, и Мика повиновалась. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, они оказались в ее квартире. На этом силы иссякли, и Мика просто села на пол в прихожей, стараясь не думать о том, что бабуля умирает наверху. Стараясь не думать вообще. Вася перешагнула через Микины ноги, прошла на кухню и, кажется, заварила чай. Вернулась минут через 5. 10? Час? С двумя кружками. Одну поставила возле Мики, вторую взяла в руки сама. Села напротив, также в коридоре, прислонившись к противоположной стене. Часть третья. Мой дедушка очень красивый и еще необычный. Например, он долгое время был курчавым жгучим брюнетом с черными, вовсе даже не карими глазами. Но с годами волосы его поседели и выпрямились, а глаза стали ярко-голубыми. Зрение он не терял. Все только диву давались, как такое возможно. Магия. Мой дедушка – первопроходец. Прадед дедушки работал в шахтах, и дед его работал в шахтах, и отец, и оба брата. А дедушка сказал: «Ну уж нет». Наверняка в мире есть что-то поинтереснее. И отправился искать свое место. Как-то остановился переночевать в одном городке. Там был элеватор до неба высотой. Мне так в детстве всегда казалось. Выяснилось, что все жители там несчастны, потому что элеватор замусорился, и почистить его некому. А специалист все никак не приедет. Сами жители боятся. Это же нужно сверху элеватора спускаться на тросах внутри такой толстенной трубы, где зерно хранится. Там пыльно, темно, душно и страшно. А дедушка-то потомственный шахтер, и он им тогда говорит: «Да, давайте я почищу. Мне это совсем легко будет». И почистил. И все снова стали счастливыми. А дедушка уже дальше никуда не поехал, потому что тоже стал там счастливым. Мой дедушка – известный добряк. Его все-все сильно любят. Когда он стал директором элеватора, то всегда ходил домой на обед. И люди его спрашивали: «Директор, а чего ж ты в столовой не ешь?» А он отвечал: «Пока я до дома и обратно, особо нуждающиеся сотрудники могут немного зерна для своих курей, куриц то есть, вынести или себе, чтобы хлеба испечь, или самогона сделать. Государство у нас богатое, а люди честные, больше необходимого никогда не возьмут». И правда, никаких недостач не находилось. Работники были упитанные все как один, а куры их несли яйца с двойными желтками от жизни хорошей. Под этим предлогом его потом и посадили, но на самом деле за агитацию сохранения культур. Мой дедушка стал экоспортсменом еще тогда, когда это даже не было модным. Бабушка дедушки каждую неделю говорила, что пора бы купить хорошую машину, как положено большому начальнику. Для статуса, так сказать. Но дедушка никогда на это не соглашался. Дюже любил свой велосипед. Он и на собрания важные на нем ездил, и на рынок там за капустой и картошкой. А меня маленькую всегда сажал на раму, чтобы я говорила, куда поворачивать, и сигналить могла в эту штуку. Дзынь-дзынь! Не то, что другие там дети, максимум на багажнике, и штаны вечно спицами зажеванные. Дедушка – самый главный меломан в моей жизни. У него всегда дома горы и пластинок, и кассет, и флешки с дисками допотопными. Слушать, не переслушать. Но в первую очередь пришедшие обязательно должны были оценить хоть в 150-й раз запись, где я в 3 года наизусть муху-цокотуху рассказываю. Большая гордость для него. А когда я вступила в адскую пору переходного возраста, дедушка спросил, что нынче, Василиса Олеговна, молодежь слушает. И я ему так важно про рэп рассказала. Даже зачитала что-то там по памяти. Дедушка ушел, потом вернулся и говорит. Вот, внуча, принес тебе самого лучшего репу. Мне продавцы все флешки продали. Ни у кого такой коллекции не будет, только у тебя да у деда. И я на флешки эти смотрю, а там сплошь певички попсовые. Обманули его поганцы-продавцы, в общем. Зато я до сих пор знаю наизусть их дурацкие песни. Не хотелось деда расстраивать, что репа неподходящая. Мой дедушка – великий кулинар. Все на свете знают, что лучше борща с пастернаком и салата из помидор и соленых огурцов нигде не найти, кроме как у моего деды. А еще его фирменный соус. Как-то приехала я к нему в гости, после долгой разлуки, голодная, сил нет. А дедушка мне говорит, садись, внуча, сейчас ужинать будем. У нас на обед соус. Я чуть со стула не упала. Майонезом, кетчупом сыт не будешь, а соевый тогда уже запретили. В животе моем от испуга так заурчало, что дедушка поспешил к холодильнику. К счастью, выяснилось, что соус – это тушеная картошка, так у него называется. Как баклажаны всегда синенькие, камень – галыш, щеночки – кутята. А еще на зиму дедушка заготавливал коктейль. Вот рецепт. Натуральный гранатовый сок смешать со спиртом и дистиллированной водой. Замерить 32 градуса спиртометром и закатать в бутылки. Получается что-то вроде Long Beach Ice Tea, только без консервантов. Самое лучшее зимнее пойло. Дедушка мой, тот еще хитрец. Как-то раз поехали мы с ним на рыбалку. Озеро красивое, погода замечательная, только никто не клюет. Дедушка еще немного навострился профессионально и поймал 3 небольшие рыбки, а я тогда вечера и просидела. Но тут отошла ненадолго от удочки, возвращаюсь, клюет. Короче, самую классную рыбу я вытянула. Первый и последний раз в диких условиях. Потом, через много лет, случайно узнала, что это дедушка мне ее на крючок прицепил, пока я гуляла. Узнала как раз тогда, когда увлекалась религиозными практиками и мечтала облегчить совесть от убийства невинной рыбы в детстве. Много лет назад мы с дедушкой поругались из-за смерти мамы. Почти сразу, как он из тюрьмы вышел, и перестали писать друг другу длинные электронные письма, как всегда до этого делали, и звонить перестали, и голосовые он перестал присылать, хоть и любил это очень. Я сильно переживала нашу ссору и все придумывала, как бы лучше помириться. А потом как-то зашла на его страничку в соцсети, а там написано, что его больше нет. Всего 2 слова. Журавлёв умер. И все. Ни буквы больше. Так сухо и лаконично. Дедушка – последний человек, который связывал меня с детством, с предками, с местом рождения. Теперь нет никого. Никто больше не поддастся мне в шахматы, не поставит послушать флешку с мухой-цокотухой. И я так и не научусь катать самые хрустящие малосольные огурчики для фирменного салата. Мне важно, чтобы ты, Мика, узнала, каким классным был мой дедушка. И, конечно, никаких кошек он никогда не вешал. Часть четвертая. Мика отказывалась понимать, что ей сейчас рассказывает эта женщина. Всю ее от макушки до пальцев ног обволокло отупение. Она слышала, но не распознавала слова, а те лишь сливались одно за одним в ритмичные звуки. Вася продолжала свой рассказ, но, говоря все это, она не смотрела на Мику, только в стену напротив нее. «Моя бабушка умерла, когда мне было 13. Моя мама умерла, когда мне было 22. Мой дедушка умер, когда мне было 29. Папу я никогда не знала. На автовокзале небольшого городка, где я как-то оказалась, бегала стая бездомных собак. Ничего необычного, но одной из собак была коза. Я уже несколько раз видела, как животное прибивается к стае другого вида и не отличает себя от собратьев. Подумала, что, если повезет, можно снять забавную фотографию, и стала ходить за этой сворой. Фотоохота длилась недолго. Была жара, и вскоре собаки улеглись в тень. Я тоже села неподалеку перевести дух. Одна только коза не находила себе покоя и бегала туда-сюда. Ее поведение было странным. Я даже подумала, что, может, она больна или безумна. И вдруг дошло. Собаки охлаждались через язык, дыша ртом. У них так физиология устроена. Но у козы-то нет. Она просто страшно хочет пить. Коза, как рыба, открывала рот, выжидала, закрывала и подходила к каким-то микролужицам, тыкалась в них носом. А когда и это не срабатывало, лезла к людям в небольшом привокзальном кафе, но те либо отворачивались, либо не обращали внимания. Я купила бутылку воды. Сначала коза испугалась. Потом согласилась, но не могла так пить, если ей сразу воду лить в рот из бутылки. А стакана у меня, конечно, не было. Налила воду в ладошку. Тоже безуспешно. В ямку на асфальте. Не получается. Все это длилось какое-то время, и люди в кафе, видя, что мне не безразлично, вдруг тоже стали неравнодушными. Сначала просто давали советы, а затем мужчина вынес посудину и еще бутылку воды. Мою мы уже израсходовали. Он поил козу с огромным уважением, аккуратно держа чашку двумя руками. А когда она напилась, все стали гладить животное. И какое-то очень классное единение было между нами. Я садилась в автобус с очень простой мыслью, но почему-то раньше до меня не доходило. Хорошие люди помогают, когда все остальные проходят мимо. А нехорошие – это те, кто равнодушны, кто заботится только о себе, из чьего молчаливого согласия в мире происходят ужасные вещи. И их так много, бесчисленные количества. Я не хотела этого, но ненависть укоренилась и росла в моей душе. Мне не было дела до жадных, злых, глупых, трусливых, алчных, развратных. Но равнодушные сгубили моего дедушку. Да, я тоже виновата. Нужно было простить. Дурацкая ссора. Нужно было интересоваться, как он там и что с ним. Нужно было поставить на первое место любовь, а не обиду и злость. Но сама его смерть стала для меня наказанием. А что же другие? Куда смотрели соседи? Почему никто не позвонил, видя, что творит участковый? Почему никто не вступился? Они ведь бок о бок столько лет прожили. Еще и эта дурацкая история про кошек. Ненавижу, ненавижу их. И все равно я, получается, лучше, потому что все что угодно лучше, чем равнодушие. Участковый был достоин смерти даже не за убийство деда и присвоение моего наследства, но хотя бы за зря занимаемую должность. Как можно быть настолько невнимательным, будучи полицейским? Или это то, что называется совсем страх потерял? Въехав в новую квартиру на Космонавтов, он даже замки на двери менять не стал. Знал ли участковый о моем существовании? Несомненно. Но либо был уверен в своих силах, либо просто глуп. Много раз я приходила туда без него. Чуть не поймали меня только однажды, да и то не он. Вот как было. Убийца из подъезда вышел и в развалочку на работу поплелся. Я его расписание наизусть знала. Минут 10 подождала и пошла в квартиру. Не помню уже точно, что в тот день делать собиралась. Какие-то приготовления все еще вела. Открываю дверь тихонечко. Запах еды сразу в нос ударил. Я уже насторожилась. Участковый готовить не умел, ел чаще всего во «Вкусе Востока». Наверное, тоже какая-то договоренность с Асифом была. А тут, чувствую, домашним борщом пахнет. Бабу, что ли, завел? Замерла на пороге, прислушалась. Ну, точно, из спальни охи-вздохи. Но мент-то ушел. Что это тогда такое? Может, порно смотрел? И комп выключить забыл. К спальне на цыпочках я прокралась, а там на кровати эротическая сцена. Кто это такие, я тогда вообще не поняла. Удивилась, но это даже не то слово. Вот это полицейский, думаю, прям от Бога. У него по квартире не только я брожу, но еще и в кровати совокупляется не пойми кто. Любовники слишком увлечены процессом были и меня не заметили. Так же аккуратно, как вошла, тихонечко вышла. Потом-то я выяснила, дочку он из села привез, чтоб она тоже на ментовку училась, по стопам отца шла, стариков убивала и грабила. Но девочка закрутила роман с соседом за папкиной спиной, а сосед такой мутный. Теперь и за ее расписанием следить приходилось, а учебу она чаще всего прогуливала. Много дома сидела, видео всякое смотрела, да с соседом развлекалась. Пустышка, ничего интересного. Особого плана по ликвидации убийцы у меня не было, действовала хаотично. Придумается что-нибудь гадкое, воплощаю сразу. Ну, что там было? Регулярно включала со спрятанной микроколонки муху-цокотуху дистанционно, когда мент один оставался. Колонку каждый раз в новые места переносила. Деда точно его этой сказкой третировал. На стекле душевой писала надписи термокраской и даже портрет дедули нарисовала зловещий, потому что, по моим наблюдениям, только мент душ принимал, дочь в ванной любила поваляться. Под всю мебель рассовала бумажки с выдуманными заклятиями. Так, на всякий случай. Звонила ему с разных номеров и включала дедушкин голос. Благо у меня столько войсов сохранилось, можно было любой текст смонтировать. Пару раз галлюциногены подмешивала. Он, кстати, картину психоделическую из-за этого со стены снял, но не выкинул, а ты ее на место вернула. Я, как увидела, поняла, что нам вместе с тобой надо быть. Это я рисовала. Думала ли я, что мент от переживаний удавится? Нет. Просто хотела, чтоб совесть его мучила, и квартиру поскорее на продажу выставили. Это мое жилье по праву. Ну, повесился и повесился. Виноватой себя не чувствую. Может, это вообще не моими стараниями, а дедушкин мстительный дух и правда менту являлся. До ссоры с дедой я тут была всего пару раз. Раньше он с нами в другой квартире жил. Они с бабушкой, как поженились, сначала получили каморку 3 на 3 метра, и даже когда мама родилась, оставались там. Но бабушка была женщиной деятельной и невероятно красивой. Помимо основной работы, она научилась вязать свитера и шапки. Получалось у нее качественно и стильно. Она сама всегда была лучшей рекламой своим вещам. Во время дефицита и перестройки за бабушкиными шапками очереди выстраивались. Поэтому, когда вся страна голодала, наша семья не бедствовала. Деда тоже быстро шел по карьерной лестнице на своем элеваторе. И благодаря усилиям и стремлениям этих двух, вскоре наша семья обзавелась второй квартирой. В том же доме, только с большими комнатами и длинной-длинной кухней. В детстве я там на велике туда-сюда каталась. Когда мама выросла, деда уже самым главным начальником стал и подарил ей на 18 лет квартиру в центре, вот эту как раз, где потом он и умер в одиночестве. Но мама так любила родителей, что переезжать далеко не захотела и переселилась в ту маленькую, где когда-то наша семья началась. Кто мой отец, я не знаю. Мы никогда этого не обсуждали, но я видела, насколько тема болезненна для мамы. Наверное, когда закончу все дела с соседями, можно будет заняться его поисками. Но с другой стороны, мне совсем не любопытно. Вот правда. Если он жив и не интересовался мною, то почему я должна интересоваться им? Если умер, то тоже эти знания совсем ни к чему. Дедушка заменил мне отца. Я никогда не считала, что выросла в неполноценной семье или чего-то недополучила в детстве. Любви и заботы было сверх меры. Если бы не это дурацкое объединение, думаю, все мои были бы живы и счастливы до сих пор. Я тогда была совсем маленькая, и что происходило, помню обрывками, не особо понимая суть. Дед точно вел активную борьбу против навязанного режима. Мама точно боялась, что его деятельность прежде всего отразится на нас, на семье. Они много и часто ссорились. Бабушка старалась не вмешиваться и, кажется, сохраняла нейтралитет. Сначала нам всем просто угрожали. Причем запугивания были в сторону мамы и меня, понятно. Единственные рычаги давления на деда. Потом в дом ворвались люди в масках. Маму привязали к батарее, а меня к маме. Нашла нас бабушка только через 1.5 дня. У мамы были страшные ожоги. Ей ампутировали руку. Но деда своей деятельности не прекратил. Мы перестали общаться. То есть мама и дед перестали. А мне можно было ходить иногда к бабушке, только не оставаться с ночевкой. Опасно. У мамы развивалась депрессия. Она много плакала, пила и не хотела вставать с кровати. Почти все свое время я старалась проводить у бабушки. Маленькая была, глупая, не понимала. Деда посадили в июне. Мама много смеялась и сказала, что это один из лучших дней ее жизни. Теперь можно снова ничего не бояться. Но в нашем быту ничего не изменилось. Она также пила, также лежала и также не выходила из дома. Бабули не стало очень быстро, еще до вынесения окончательного приговора. Думаю, ее убила сама ситуация раскола в семье. Бесконечная нервотрепка и тревога за нашу с мамой жизнь. Деду в тюрьме мы не навещали, но иногда мне приходили длинные письма от него с рассказом обо всем: истории из детства, пробыт в заключении, выдуманные им сказки с вплетенной туда идеологией. Много всего. Мир тогда быстро менялся, и как пролетели те годы, особо не помню. Выйдя из тюрьмы, деда не захотел жить в большой квартире без бабушки, тем более там уже несколько лет обитали мы с мамой. Нашу маленькую забрало государство за долги. Деда переехал в центр, мы остались на месте. С мамой они не увиделись ни разу. Может, созванивались иногда, но только чтоб уладить совместные дела и вопросы. Ее пырнул ножом неизвестный, когда она ночью возвращалась откуда-то домой. Тогда она уже часто уходила в загулы, общалась с непонятными людьми и вела маргинальный образ жизни. Мне все это не нравилось, но ничего поделать не получалось. Дома она старалась быть все такой же нежной, ласковой, доброй. Но пережитые передряги не могли не сказаться на ее психике. Было ли нападение на нее случайным с целью грабежа, или жертву выбирали умышленно, как привет дедушке? А может, это кто-то из ее дружков? Не знаю. Мне не хочется мстить за нее. Для некоторых людей смерть – это благо. Дело быстро закрыли из-за недостатка улик. Интересно, что камеры наружного наблюдения были признаны ущемляющими свободу граждан и сняты отовсюду ровно за 2 недели до маминой смерти. Я хотела похоронить ее рядом с бабушкой, кремировать, а вазу закопать. Но деда не давал разрешения, говорил, что тело мамы – важная улика и должно лежать в морге до тех пор, пока убийцу не найдут. Патологоанатом только пальцем у виска крутил. Так закончилось и мое общение с дедушкой. Квартиру на Космонавтов мы сначала сдавали, а потом деда прожил тут 7 лет один. До самой смерти. Неудивительно, что никто из соседей меня не узнал. Я сама их не знаю и не помню. Но деда общался с ними и раньше, когда приезжал проверять квартиру, и несколько раз прежде тут жил, пока делал ремонт. Конечно, кто-то мог меня видеть, когда за ментом следила. Всего 5 квартир на площадке. Любопытно же, кто это в подъезд заходит, да к кому. Но я тоже не дура. Капюшоны, мешковатая одежда, серый цвет. Все приемы маскировки применяла активно. Ту квартиру пришлось продать, чтобы к вам поближе переехать. В центре только, на гараж хватило. В общем, мент повесился, дочка залетела. Пришло время заняться другими соседями, они ведь тоже убийцы. С Лейлой мы уже несколько месяцев дружили. Я сразу придумала через нее действовать. Во-первых, она бы точно меня не узнала, а во-вторых, была такой одинокой, что ею легче всего манипулировать. Она мне ключи и от подъезда организовала, и от черного входа в кафе, и от квартиры Марата. Мы поэтому с тобой к Исиде ездили, чтобы она мне их передала. Это я постепенно уговаривала ее присмотреться к ухажеру. Честно говоря, не верила в успех, даже зная его животные наклонности, но все сложилось. Трахались они, как ненормальные, а с виду образцовая мать и жена, да? Как только Лейла эту черту переступила, я поняла, что можно с ней делать все, что угодно. Не надеялась, правда, что дойдет до тюрьмы убийства. Повезло. Думала, просто семью разрушу. Вот трагедия для них будет. Не рассчитала масштаб. Она теперь тоже в соучастии подозревается. Я полиции по телефону все как есть рассказала. Кто, с кем, когда и как. Ну, не врала же, значит, правильно поступила. По совести. Детей она попросила к родственникам отправить. Но я думаю, с соцслужбами им похуже ведь будет, да? Значит, туда. Они хоть и мелкие, а ведь тоже могли как-то проявить к моему дедушке участие. К Селивановым я через Нину Андреевну подбиралась, но потом ты мне помогла. Спасибо. Попугаи – классная идея. Но старики бы так долго маялись. Хотелось как-то ускорить. Мне еще давно деда, когда сидел, прислал в письме историю без имен. но там много данных было. Страшный секрет кого-то из соседей. И мы, когда в гостях у Селивановых были, я сопоставила и поняла, что это про них. Ты знала, что они отец и дочь? Ну, не совсем так, но почти. Мерзость. Марина из 23-й со мной поделилась одними таблетками. Не думай, не ядом, я же не убийца. Подсыпала бабки в чай. Вот сердечко и перенапряглось у той сегодня. Ключ у них украла, когда в гостях были. Вообще удивительно, как люди беспечно к личным вещам относятся. Ты тоже вчера молодец. Не знаешь меня толком, а таблетку неизвестную выпила. Но это ничего, я тебе зла не желаю. То снотворное было, чтобы ты не буянила после Марининых таблеток. Их она тебе случайно подсыпала, в легкой дозировке. Пробелом в моих планах оставалась только мусорщица. Ее я часто снимала на видео и планировала вскоре сдать соцслужбам, как умалишенную. Но тут выяснилось, что мать мертва, а дочь вроде как и не при делах. Когда деду убивали равнодушием, она в тюрьме была. Но мать ее умерла ненаказанной, а так ведь не пойдет. Но в итоге все хорошо получилось, по справедливости. Знаешь, я иногда сомневаюсь в том, что делаю. Но потом, когда все само получается так складно, я понимаю, что путь мой был верным и цели благими. Подутомилась я за эти дни, но все хорошо, что хорошо кончается. А я, Мика, сама удивилась, как спокойно звучал ее голос. А тебе теперь будет легко и приятно жить в чистом подъезде, без всех этих тварей. Со мной. Поцелуя в качестве благодарности будет достаточно. Это ты украла мой ковер? Да, спонтанно получилось. Вернее, признаюсь, ты меня бесила. Я надеялась, что после мента никто дедушкину квартиру не купит, и я сама тихонечко тут заживу, захвачу, так сказать, собственность. Ковер я украла просто назло. Думала, мелким вредительством может тебя выжить. Через черный ход в подсобке Вкуса Востока спрятала. Он не такой тяжелый, как всем сочиняешь. Но потом ты к Лейле забежала, что-то тараторила, камеры какие-то в подъезде повесила. Это могло против меня сработать. Вот я и решила проследить за тобой и заодно познакомиться. Чтоб как Лейлой манипулировать? Нет, ты что? Ты совсем не такая. На вместе будет тут очень хорошо. Я тебя не гоню, правда. И к дедушкиной смерти ты не причастна. Значит, мне можно остаться? Конечно. Какая ты великодушная. Мика, зачем ты так говоришь? Мне неприятно. Где твоя благодарность? Пойдем лучше поужинаем, я приглашаю. Отметим завершение операции, м? Нет. Ты из-за ковра злишься? Не злись, мы купим новый. Я знаю, что у Асифа в квартире много денег. Мы можем вообще все что угодно купить. Моральная компенсация. Вася ласково потрепала ее за ботинок и улыбнулась. Мика отодвинулась и с трудом поднялась с пола. Ноги затекли, тело было ватным и не слушалось. К счастью, рюкзак она собрала еще несколько часов назад и даже верхнюю одежду до сих пор не сняла. Оставалось только взять рюкзак и выйти. Мика помнила о подписке о невыезде, но сейчас ей не было никакого дела до этого. Позже она позвонит в полицию и все объяснит, покается. Сейчас же надо просто бежать. «Прости, я не хочу с тобой ужинать. И ковра не хочу. Мне надо к родителям. Оставайся и чувствуй себя как дома». «Так нельзя! Ты меня обижаешь!» Я это сделала и для тебя. Я не просила. Ты просто не знала. В таком случае я равнодушная тоже. Селиванова ничего мне не сделала и сейчас умирает в нашем подъезде. А я сижу тут, с тобой. разве это не тот же грех, за который ты покарала их всех? Не тот же. Ты не знала. А они – мрази, твари. Или дитя Сифа. Ты бросила их одних в квартире и собираешься сдать соцслужбам. У тебя есть мотив, но я-то почему не помогаю? Прекрати. Каждый человек может совершить ошибку и не быть осужден за это, Вася. Ошибаться – свойство нашей природы. Мы часто делаем больно другим и даже не замечаем этого. Не со зла, просто человек так устроен. Если все соседи виноваты в смерти твоего дедушки, то и вообще все люди виноваты. Соседи были черствыми и невнимательными, потому что их недолюбили родители. Найди и отомсти родителям. Обижали одноклассники. Найди и отомсти одноклассникам. Презирали коллеги. Найди и отомсти коллегам. Не уважала правительство. Найди их всех. Если виновен один, пусть другой никогда не подумает, что виновен меньше. Если ты винишь не конкретно убийцу, а всех, кто допустил, как ты можешь подъезд отделить от улицы? Улицу от города, город от планеты. Несу ли я вину за смерть твоего дедушки, раз весь подъезд виновен? А может, я виновата даже больше других? Мент умер, я живу в его квартире. Разве с покупкой я не приобрела все, что подразумевает собой это помещение? Знала ли я об убийстве и самоубийстве? Знала. Смутило ли меня это? Нет. Потому что я черствая и равнодушная, Вася. Виновна. Прости нас, Вася. Мы не хотели. Мы всего лишь люди. Ошибаться – наша природа. Последние слова Мика произнесла в полнейшей истерике. Слезы душили ее, не давали говорить. Ноги снова предательски подкосились. Мика села на колени, закрыла лицо руками и заплакала в голос от бессилия, ужаса, одиночества. Почему-то ей казалось, что Вася сейчас сядет рядом, обнимет ее, прижмет к себе, тоже покается, скажет что-то вроде «Все это была дурость, я просто не знала любви до тебя и творила дичь». Они поревут вместе немного, а затем спасут Селиванову, помогут ее мужу, присмотрят за детьми Асифа. Починят все то, что пока еще можно починить. Убирайся! Мику окатило ледяной водой. Она вмиг успокоилась, взяла рюкзак и вышла. Снова поднялась на третий. Пульс у Селивановой не прощупывался, и было похоже, что ей уже не помочь. Мика вызвала скорую еще раз и постучала к Асифу. В 23-й снова залаяла собака, голос ее был охрипшим. Дверь открыл старший сын, молча собрал вещи свои и брата, но уходить не торопился. Оба мальчишки сели на одну из кроватей в спальне родителей и не двигались с места. «Простите, нам надо как можно скорее уехать отсюда. Я отвезу вас, куда захотите». «А кто будет дома?» «Никого, мы закроем квартиру. Вы вернетесь сюда, когда мама вернется». «Скоро?» «Наверное. Вы знаете, где папа хранит деньги?» Мальчишки переглянулись, немного помолчали, и младший еле заметно кивнул. «Хорошо, мне не показывайте, я подожду вас в прихожей. Возьмите столько, сколько сможете унести. Я тоже помогу. Помогу нести». Дети выглядели испуганными и продолжали молчать. Мика вышла в прихожую. Из спальни послышался шорох. Младший выбежал оттуда, забежал в их с братом комнату и с тремя пустыми рюкзаками вернулся снова в родительскую спальню. Мика тихонько вышла в подъезд, подошла к двери Марины и толкнула ее. Оказалось, не заперто. Видать, хозяйка предусмотрела. Собака чуть не сбила Мику с ног. Шарпеиха скакала вокруг гостьи с нехарактерной для ее возраста прытью, радостно повизгивая. Мика нашла ошейник и поводок на тумбочке и без труда надела все это на собаку, для надежности закрепив валявшимся рядом стареньким карабином с выцарапанной надписью. «Алла?» «Ну вот, а говорили, что ты без имени и просто собака». Мальчики уже ждали ее на площадке, стараясь не смотреть в сторону Селивановой. Младший набрался смелости и спросил. «Она умерла?» «Нет, просто без сознания. Я уже вызвала врачей. Пойдемте». Мике было страшно столкнуться на своем этаже с Васей, но та, видимо, наслаждалась одиночеством в долгожданной квартире. «Тетя, а почему вы так странно дышите? Вам плохо?» «Нет, это просто, чтобы не бояться. Я больше не буду. С вами и Аллой мне нечего бояться». Подъехал заказанный Микой беспилотник. «Мальчики, где ваши родные? Куда вас везти?» «В другом городе, далеко. Не скоро приедут». «Тогда пока поедем к моим, хорошо?» Мика с собакой села на переднее сиденье, мальчишки с рюкзаками расположились сзади. Кто-то из пацанов заплакал, но она сама еле сдерживалась и не стала оборачиваться. Мика чувствовала, что больше никогда не вернется в этот дом. Тяжесть и облегчение. Машина скорой помощи завернула во двор. Медсестра в сопровождении двух механических ассистентов выгрузилась из машины, подошла к подъездной двери. Мика нажала в приложении паузу в движении беспилотника и открыла окно. «Возьмите ключ! Этот подъезд только ключом открыть можно!» «Космонавтов 8081?» Медсестра скорчила недовольную гримасу. «Да!» Механический ассистент взял у Мики ключи. Она сняла движение с паузы, беспилотник плавно стартанул. «Девушка, подождите! А ключи забрать?» Мика закрыла окно и нажала на кнопку «Доставить по адресу как можно быстрее». Ночные огни сливались в одну сплошную полосу. Полосу света. Вдох.